Король немедля припомнил, что данные шары являются в некотором роде государственной тайной энерми. Их впервые использовали во время заброса Баларов в Альтурские горы, и волок их тогда за собой на прицепе воплотившийся в тело дракона Кремон Невменяемый. Потом, правда, коконы использовали многократно, да и многие драконы применяли подобные для транспортировки пассажиров. Но именно что подобные, имеющиеся в комнате, отличались по секретности на 3 порядка выше, и в мире о них знали только некоторые посвященные, и это значило, что некоторые секреты о них никак не следовало давать в руки огам или менсалонийцам. Поэтому Рихард проворчал в сторону Хлеби и маячащего у него за спиной секретаря, разобраться, откуда здесь секретные магические разработки, после чего навесил на лицо самую добродушную улыбку и шагнул в помещение со словами: «Ох, как у вас тут весело и интересно, во что играем?» Маркиза Бориза замерла от неожиданности на месте, за что была сразу же наказана. Оба кокона с визжащими от азарта малышами врезались в нее на приличной скорости, сбивая с ног и даже отбрасывая на несколько метров. Была бы она помассивней, не так бы ее отшвырнула, а будучи худой, только и могла ловко выворачиваться во время игры. А сейчас ей здорово досталось. Дети тут же произвели посадку, начали интенсивно выбираться из коконов и, полностью игнорируя присутствие посторонних в комнате, стали спорить, кто из них победил. «Я первая в нее попала», — попискивала Паула с блестящими от воодушевления глазами. «Теперь я по праву грозная тучка, зато я нанес смертельный удар по плечам», — хвастался Кашет. «А это не по правилам. Проиграла, проиграла. Это я грозный». Договорить он не успел. Молли не смогла удержать дочурку левитацией, и та резко толкнула брата в бок, причем настолько резко, что и сама на него завалилась. Вопли, возмущенный рев, виск, и хорошо, что уже вставшая на четвереньки Мальвика, будучи ближе всех, оттащила весьма ловко малышей друг от друга, и не стала назначать победителя, хотя до сих пор морщилась от сдвоенного, синхронного удара коконов по корпусу и дышала через раз, а просто спросила, понравилась игра, так как карапузы ей сразу не ответили, сердито пялись друг на друга, то сделала вид, что обиделась. «Ну, раз не понравилось, то я ухожу, забираю коконы и больше с вами не играю. Понравилось, понравилось». Тут же зашумели дети, хватая маркизу за руки. «Давай еще сыграем, давай, а не будете ссориться?» Тут уже король не выдержал игнорирования своей персоны, что-то шепнул на ухо секретарю, который тут же умчался куда-то, а потом уселся на ближайшую к детям обитую мехом лавку, и первыми словами напомнил, кто тут хозяин. «Победителя назначу я, и одарю своими подарками, а пока прекращаю опасную для больной маркизы игру и отправляю ее в кровать. Она еще серьезно истощена, и ей необходим полный покой». «Как истощена?» — с тревогой в голосе воскликнула подошедшая герцогиня, и Галерима ей вторила, глядя с недоверием на пытающуюся отдышаться заводилу. Она утверждала, что всегда такая худенькая, и двигалась так ловко, что и я бы не смогла. Скептическую ухмылку вели мы на такое хвастливое заявление о себе она проигнорировала, увы. Но только вчера утром ее сиятельство Бориза вырвалось из лабиринта ловушек, где в голоде и при отсутствии воды провела чуть больше 5 суток. И те, кто ее отпустил из госпиталя, будут мною жестко наказаны. Заметив, что все присутствующие дружно осуждающие нахмурились, резко сменил тон и тему. «Ну а сейчас давайте все-таки решим, кто у нас победил и получит звание «Грозная тучка». Тотчас малыши запрыгали, поднимая руки и доказывая именно свое первенство, на что Рихард сумел принять весьма верное и хитрое решение. «Давайте так, я назначу награды, а вы уже сами себе решите, кто из вас и в чем лучший». Как раз и помощник примчался с двумя внушительными коробками, выкладывая их у ног монарха. «О, посмотрим, что у нас здесь. Ага, древний артефакт, ходящая кукла. Это будет тому, кто занял первое место. А тут, тоже занятная вещица. Арбалет, детский, с магическим ложементом. Кстати, может стрелять в ход семечками, если соединить их с магической структурой. Этот арбалет вручается тому, кто занял второе, почетное место. Ну, сами выберите, что кому». Мог бы и не спрашивать. Девочка неотрывно смотрела на куклу, а мальчик на арбалет. После вопроса Рихарда они только коротко переглянулись, словно обменявшись горячими монологами, и потянулись руками каждый к своей коробке. Тут же уложили их на соседние лавки и стали с восторгом рассматривать доставшиеся им артефакты. Хлеби избавляющий шепнул на ухо королю: «Детки-то нестандартные, могли вдвоем куклу захотеть, или, знаю, послышалось еле различимое даже для Эльмитолана ворчание, сам вспотел, пока дарил, а тут забывшая о своем наказании Мальвика вновь неосторожно напомнила о себе, она опустилась на колени возле полы, с восторгом глядя на куклу в ярких одежках, и стала поторапливать, давай, запускай ее. Видишь тот рычажок под платьем, монарх встал на ноги уже рассерженный и строго наказал протектору. Она невыносима. Поэтому вы, господин избавляющий, проводите немедленно маркизу к моему врачу следом за мной, и помогите ей нести коконы, а то еще сломается от упадка сил. А вас, герцогиня Шиари, я жду у себя в кабинете через четверть часа. И вышел, не попрощавшись. А что, ему можно? Хотя и Галерима, это царица, но ранг явно не тот. Одна из соправительниц над Огами, никак не может тягаться с королем Энорми. Хлеби тоже не миндальничал. Одной рукой подхватил оба кокона, второй словно приобнял Мальвику за пояс, да так и понес по воздуху. С его умениями воздействовать левитацией на объекты действа получалось шутя. Обе мамаши сопроводили маркизу сочувственными взглядами, а дети, увлеченные подарками, вообще не обратили внимания на исчезновение новой подруги для игр, и только в своем узком кругу, в помещении временного лазарета, король набросился на свою подданную. «Маркиза, как прикажете вас понимать, кто вам позволил покинуть расположение лагеря?» А та с чистым, незамутненным взглядом пожала плечиками. «Никто не позволял, ваше величество, и не надо никого наказывать. Это я сама сбежала». «Да, ну тогда ничего страшного». С притворным облегчением вздохнул Рихард, после чего пригнулся вплотную к Мальвике и доверительно ее похвалил. «Ты просто молодец, так быстро смогла сюда добраться. Кто тебя сюда доставил?» «Так я, чуть не проговорилась Бориза, не в силах вырваться из гипнотического взгляда. При таком расстоянии амулеты не действовали, собственного потенциала не хватало, а уж сам монарх использовал непростые артефакты для внушения, и все равно женщина не поддалась. А я сама. Вначале на лошади, до реки, потом на корабле. Как ты смеешь врать королю?» Уже не на шутку взъярился Рихард. «В лагере не было лошадей, да и сутки непрерывного пути ты бы не выдержала. И я ведь все равно узнаю, кто тебя привез, и накажу их. За что? Они-то в чем виноваты?» Возмутилась в ответ маркиза. «Они и знать не знали, что мне куда-то там нельзя и что кто-то порекомендовал мне постельный режим. Я человек независимый, прославленный, и мои просьбы не ставятся под сомнение, и осмелюсь напомнить вашему величеству, что я еще не Эльмитолана и на обязательной военной службе не состою, так что приказывать мне имеют право только родители и названный брат. Отправлю в ссылку», не то заявил, не то спросил монарх, и тут же получил в ответ: «Не отправите, потому что вы справедливый и добрый, и не тиран, и не самодур, и не злой, и...» «Это и так понятно», — хохотнул самодержец. «Раз добрый, значит, не злой». И уже к Хлеби, который во время пререканий внимательно осматривал свою внучатую племянницу. «Ну и что с ней? Дальнюю дорогу в ссылку выдержит? Понять не могу, на чем только держится», — признался тот, одновременно заставляя женщину лечь на кровати, резко усыпляя ее магическим импульсом. «Силенки, на пределе. Можно сказать, на эмоциях держится. Надо бы ее синтигам показать, еще лучше, медиальтам. Если уж они Кремона вылечили, то и ее взбодрят, или хотя бы аппетит нарастет необходимый, а дорогу в ссылку, так смотря куда, в плоду, вместе со мной с раннего утра. Ао, легко», — заявил Хлеби, — «разве что заключение медиальта о ее состоянии не помешает. Устроим, сейчас попрошу императора», — заверил Рихард и, убедившись, что подданная крепко спит, пожаловался. «И вот как такую ягозу от неприятностей удержать? Может, в самом деле под строжайший домашний арест посадить, да возле себя держать? Поможет ли? Она ведь здесь из-за Кремона, и с детьми бросилась дружбу укреплять, потому что надеется от них выведать нечто такое, о чем они и нам, и мамам не расскажут. Ну да, она такая. Ладно, посмотрим, что тыши скажут, а уже потом станем решать ее долю. Пошли». Мужчины вышли, а оставшаяся на кровати юная маркиза вдруг резко открыла глаза и ехидно фыркнула. «Усыпить они меня решили. Ага, и долю решить. Сама с ней разберусь». Глава 30. Натуральный обмен. Хозяйственные дела позволили Кремону вырваться к рассыпающейся только через день. Зато рыбки свежей накоптил, которая пахла так восхитительно, что у самого слюна постоянно во рту накапливалась. Хорошо, что позавтракал плотно, иначе так бы и не донес гостинцы до места назначения, сам бы слопал по дороге. Как обычно, бдительности не терял, уже привычно высматривая наиболее опасные места, возможные для засады. Потому, наверное, почти в самом конце своего пути заметил в одной из рощиц небольшое сотрясение лиственной кроны. Могло быть и такое, что некий зверь чесался боком о ствол, или кто-то интенсивно карабкался по стволу вверх, или, да мало ли кто и что, но что делать, назад бежать, никакого смысла, лучше уж к лестнице поспешить, до которой оставалось метров 200. Отшельник попытался это сделать, ускорив шаг. Было замечено уже давно, ветра здесь дули редко, но как раз в тот день задувал небольшой, равномерный ветерок, и как раз от Кремона, в сторону рощи. Получилось так, что ароматный запах копченой рыбки достиг неизвестного хищника и сразу спровоцировал того на поиски непонятного, но явно экзотического лакомства. И кто-то весьма массивный, если судить по вздрагивающим кронам иных молодых деревьев, устремился к человеку. Тот перешел на бег, но почти сразу понял, что не успевает. А там и тварь показалась, тотчас вызвав справедливое изумление своим видом и размерами. Причем вид знакомый и даже хорошо изученный разумными. Но вот масштабы никак не соответствовали общепринятым. Многих невменяемый повидал Шейтаров на своем веку, многих сжег, мечом порубил, а то и голыми руками поломал. Но эта лягушка с зубами походила на мастодонта. Раза в три больше, чем приручаемые людьми, и по массе примерно как максимальной упитанности пахос. На такого и с мечом двинуться самоубийство, не говоря уже о рукопашной. Конечно, упокоить такого скачущего монстра магической силой можно, но вложив в удар сразу всю мощь, потому что половинки может и не хватить, а оставаться Эльмитолану пустым всегда нежелательно, в особенности, когда имеется другое оружие. Флором воспользоваться поздно, да и на подготовку уходит непозволительно много времени для скоротекущей атаки, поэтому пошла в ход Киричеса. «Не подведи», — шепнул Кремон, прикладывая магическое оружие к плечу. Первый мраморный шарик, усиленный специальной магией, попал монстру прямо в грудь, своим взрывом почти приостановив его и слегка ослепив. Но грудная пластина и у обычных шейтаров считалась невероятно прочной. Тупить, к примеру, об нее меч не рекомендовалось. Так и тут тварь осталась в живых, завизжав от боли и слегка потеряв ориентацию. Чем человек и воспользовался, бросившись навстречу, резко сократил расстояние, смещаясь вправо, а потом залепил второй шарик сбоку, прямо в брюхо присевшего мастодонта. Тут уже результат был налицо. Шкура лопнула от взрыва и половина внутренности вывалилась наружу. Виск из зубастой пасти достиг своего крещендо, живо напомнив отшельнику его первый здесь день. Тогда один из тигров охотился точно на такую же дичь, и та точно так же визжала перед смертью. Ага, значит, здесь я вижу монстра из поры, которому повезло сбежать от тигров. Сам себя спрашивал невменяемый, присматриваясь с безопасного расстояния к умирающему шейтару. А вот будешь знать, как за дармовой рыбкой гоняться. По правилам боевого устава следовало добить чудовище переросток, но заряда было жалко, а орудовать мечом излишне рискованно. А вдруг длинной лапой с когтями достанет, да и чего волноваться. Чудес не бывает, после такой раны не выжить. Поэтому отшельник подобрал сброшенные перед началом стрельбы сумки да и потопал на свидание с неизвестными обитателями недр. Из-под козырька, с высоты входа внимательно рассмотрел окрестности да глянул на затихшую тушу шейтера. Все тихо и спокойно, на визг тигра не подтянулись, значит, можно вздохнуть спокойно и настраивать ночное зрение. В глубине рукотворных пещер оно пригодится. Сразу сюрприз. Сумки висят на крюке с чем-то, пусть и не полнехоньки, но первый обмен состоялся, а за дверью, опять нечто огромное и холоднокровное затаилось. Стучать не торопится, показываться на глаза, пока не спешит. Значит, надо начинать диалог уже в отработанном варианте, и вновь с жеста доброй воли. Надеюсь, вы подобрали для меня взамен самое интересное и нужное, что имеется в вашем распоряжении. Поэтому сразу подвешиваю вам на крюк доставленные мною гостинцы, что и проделал, поменяв сумки. Но немедля в подарки для себя заглядывать не стал, сам начал спрашивать. Но теперь давайте вы мне сообщите, что вам особенно понравилось и чего вы побольше хотите получить в следующий раз. На ответ он не рассчитывал, но одиночный стук последовал, мол, давайте, или даем. То есть не приходилось сомневаться, что человека не просто отлично слышит, но еще и четко видит, улавливают каждое его движение. Отлично, теперь скажите, рыбка вам понравилась? Стук. Приносить ее больше? Подтверждение. Полную сумку? Стук. Или две сумки? два удара с той стороны. Получалось, что однообразия они не желали. Зато дальше торговля пошла без сучка и задоринки, и вскоре стало понятно, что вдобавок к копченостям неизвестные обитатели недр желали еще полсумки свежей зелени да приправ и полсумки сонных плодов. То есть последнего лакомства получилось бы в штуках около 60, как прикинул для себя отшельник. Это говорит об их общей численности, всплыли вопросы в сознании, или о некой избранности некоторых. В царстве Вьюдраши, например, до сих пор творится несправедливость, а тут с этим как? А вот по поводу, кто они такие, есть у меня несколько дельных наводящих вопросов. Ладно, теперь посмотрим, чего они мне собираются всучить. Уселся на пол, отложив ружье так, чтобы его было удобно моментально подхватить, и стал вынимать по одному предметы из первой сумки. Там их оказалось около десятка, и каждый очередной интриговал уже при ощупывании их, а при рассмотрении возникали разные эмоции. Внушительный костяной гребень, таким расчесывают гривы по хосам и лошадям. Мысленное недоумение совпадало с высказанным. У вас что, есть ручные животные, на которых вы ездите? Двойной удар, небольшой светильник в форме нераскрывшегося бутона, явная поделка древних, но без капельки энергии внутри. Если Эльмитолан сольет туда силу или подержать его долго на свету Занваля, должен довольно прилично светить в темноте. Здесь вопрос прозвучал осторожно. Вы используете внизу яркий свет? Отрицание. А вообще любой свет? Опять отрицание. И много у вас таких штуковин? Подтверждение. По большому счету Кремон не нуждался в своей обители и в окружающих пещерах в освещении. Ночного зрения хватало, но почему бы и не устроить себе порой иллюминацию, особенно, если часть светильников подержать на свету, а потом попросту менять их. Заказал несколько полных сумок, ну а для себя отметил, нет среди них эльмитоланов, точно нет, иначе не сидели бы без света. Хорошо это для меня или плохо? Скорее, хорошо. Три следующих предмета оказались совершенно непонятными по назначению. Удалось сделать косвенные выводы, что в руках некие разрозненные детали чего-то иного, громадного и разборного. Наводящие вопросы сути не прояснили. А вот дальше пошли приятные сюрпризы. Вначале рука достала внушительную квадратную бутыль из темного стекла, запечатанную сургучом, и в ней что-то булькало. Имелась и надпись, выдавленная, видимо, еще в горячем стекле. Но набор букв из алфавита древних, вроде и знакомых по отдельности, вместе ничего не напоминал. Лекарство, яд, химический компонент, вопрос. Вы пьете это? Нет. А знаете, что это? Да. А почему не пьете? Молчание. Да оно и понятно, всего две формы ответа, это неполноценный диалог. Но терпение и настойчивость, все преодолеют. Вам это можно пить? Нет. А мне? Да. Ну и как было удержаться после этого? Со всеми предосторожностями невменяемый убрал сургуч, вынул пробку и принюхался, перенося левитации и только капельку воздуха. Невероятно. И ошибиться нельзя, бормотал он, взбалтывая бутылку и принюхиваясь к ней уже без опасений. Эй, да тут не иначе как Гримвин. Молчание показало, что они не ведают. Но раз не пьют сами, значит, есть в том очередная тайна. Вьюдраши вон приложиться к изрядной дозе алкоголя никогда не гнушаются. Но тогда с чего те, за дверью, уверены в невозбранности питья для человека? Вопрос на потом, но несколько бутылок, примерно литровой вместимости, отшельник заказал для лабораторных исследований. Вторым знакомым предметом оказалась внушительная коробочка из материала, очень напоминающего кремонит, а внутри находилась смолка, та самая, которой колобы смазывают часто и густо свою бронированную чешую. Причем смолка приятно пахнущая, о которой шла речь в древних трактатах и производство которой в Ледонии возобновили только недавно. На вопрос, много ли подобных коробочек, а потом и на уточняющий очень много, раздавался одиночный стук. Не иначе как там внизу, планетарного значения склад подобной мази, производимой, по тем же легендам, на далеком, именно здесь, юге. Зато вторая коробочка, но уже с иной мазью, могла оказаться полезной для человека. «Истинный плезир», — гласила надпись. И вторая строчка — «Средство против ожогов». И не удивило, когда одиночные удары подтвердили предположение очень много. Получалось, что на данных землях когда-то взращивали определенные растения, а потом производили нужные целительские составы. Возможно, тут у древних целые фармакологические фабрики имелись, да и необычайное количество разных трав, порой слишком ароматных растений подтверждало подобное предположение. Ничего знакомого или удивительного в первом мешке больше не было, а из второго рука вытянула нечто знакомое, свитое в большое кольцо, Жисса, магический бич, который в бою на средней дистанции давал неоспоримое преимущество своему владельцу, особенно тем, кто умел таким оружием владеть. Кремон умел, его еще друг Бабус Милги в свое время обучил, которому этот артефакт достался в подарок. Дальше оказался подцеплен футляр с ценнейшим артефактным прибором «Фокус». Такие особенно ценились драконами, позволяя им с огромной высоты разглядывать все на земле с изумительной четкостью и в увеличенном виде. Фокусов оказалось внизу не то чтобы очень, но все равно много. Затем два больших, неизвестных Кремону предмета, и сердце дрогнуло, нащупывая следующий. Не веря, достал наружу и выдохнул. Литанра. Правда, без зарядной планки, в которой располагаются страшные по взрывной силе сгустки планетарной энергии. Сами сгустки-шарики формируются в специальных накопителях, коробки которых в большом количестве раскиданы в гиблых топях или, как их нынче называют, в заповеднике. Благодаря чему, имея в своем распоряжении внушительное количество литанр, Энармия сейчас непобедима и может воевать хоть против всего мира. По большому счету, отшельник мог и без этого оружия здесь обойтись. Ну, разве что против тигров, оно имело все права стать несомненным и победным козырем. В любом случае, проснувшийся воин в душе отшельника прекрасно сознавал, насколько подобное оружие ценно и продуктивно. Оставалось выторговать у неизвестных обитателей недр планки с зарядами, и можно было жить-поживать в этой глуши до глубокой старости. Пошли вопросы. Что, как, сколько, есть ли и почему нет, ибо планок и в самом деле не было, ни с зарядами, ни без них. Или, если подумать о возможном коварстве или хитрости, человеку просто не пожелали дать в руки такое опасное оружие, потому что с ним можно было при желании и дверь снести, да и полгриды разрушить, и ведь не убедишь, что ты добрый и мирный. Печально, однако удалось выяснить, что литанру новых незнакомцев хватает. По сложной системе подсчета выглядело это как немало, а чуточку больше, но толку с них, если они без зарядов, наверное. По этой причине самый последний предмет уже доставался из сумки без всякого интереса. Нечто завернутое в мягкую тряпицу, а там оказался редчайший и ценнейший браслет-амулет против внушения. Такие сравнительно недавно стали производить в Энармии, они до сих пор являлись большим секретом, и пользовались ими только самые важные персоны, в том числе и некоторые герои. Невменяемый имел сразу два, на запястье и на лодыжке ноги, и они помогли ему в свое время раскусить лживость Галерим, вырваться из-под их внушения и сбежать от них. Финальный диалог показал, что новые знакомые знают о ценности подобных предметов, сами ими любуются, их внизу достаточно много, хоть и большой разнобой, но выдавать много и сразу не собираются. Так, иногда, по штучке, максимум по две, словно в виде поблескивающего десерта. Ну и ладно, все равно я отлично сторговался. За простую еду, истинные сокровища, еще со временем чего-нибудь полезного накоплю или красивого. Мне-то оно, может, и не надо, а вот Ягуша будет в мавзолее лежать среди лучших драгоценностей и восхитительных артефактов. Собрал все разложенное по полу добро, вежливо попрощался с неведомыми обитателями за дверью, да и подался домой. По дороге присмотрелся к уже почти остывшей туше Шейтера. Ну и зубки у тебя, сделать бы из твоей пасти чучело, да на стену, но возиться с отсечением головы и не подумал, только такой образины ему в обители не хватало, да и перед кем хвастаться подобным трофеем. Глава 31. Разведка левобережья. А на следующий день, выйдя в путь еще в предрассветных сумерках, невменяемый решил разведать хоть небольшую часть противоположного берега Гайды. Она ему изначально показалась более скучной и унылой, но разве можно что увидеть дельного с малого расстояния? Пока ножками не пройдешь, да с главенствующих вершин не осмотришься, судить о пространствах не стоит. Тут вон под боком уникальное чудо, мавзолей, а как он действует и с какой стати, до сих пор непонятно. Видимо, надо вскрыть нижнюю часть русла, и только тогда некие загадки приоткроются. Может быть, а вот берег, точнее говоря, предгорья и долины по ту сторону русла, разведывать проще. Выбрал холм повыше, и держи на него направление. С его вершины осмотрелся, взял следующий ориентир, и дальше в путь. Ну а если есть укромный уголок для безопасной лёжки, то можно и отделенным сознанием просмотреть самые сумрачные и не поддающиеся простому осмотру овраги да рощи. Все-таки если одна пара таких шейтаров здесь имелась, то почему бы и щенкам где-то не скакать? Вот в одном из просмотров, уже возвращаясь обратно, по другому маршруту, примерно в 10 километров, отшельник обнаружил не просто странное, а отлично знакомое ему строение. Точно такие приземистые, словно черепаха, бункеры, вместе с некоторыми пещерами, являлись накопителями особой планетарной энергии. Ее собирали особыми устройствами и концентрировали в заряд для Литанры. Потом 30 подобных зарядов укладывали в специальную планку со структурой защиты и прикрывали прозрачным стекловидным материалом. Только и следовало время от времени вынимать из накопителя готовые планки с зарядами, а на их место вставлять пустые. Так что радость исследователя была вполне понятна и оправдана. У него была уже Литанра, а теперь судьба подбрасывала еще и заряды к ней. Да это казалось резонным. Раз тут древние оставили мощное оружие, просто обязаны были предоставить и заряды для него. Кремон побежал в припрыжку к найденному объекту, уже заранее предвкушая возможности легко справиться даже с такими гигантскими монстрами, как виденные им тигры. Насколько он радовался, настолько же оказался и разочарован. Внутри бункера не оказалось даже рамы от устройства древних, только возвышающийся фундамент да торчащие из него стальные кронштейны для крепления. Получалось, что либо сами древние демонтировали ценнейшее оборудование, либо это впоследствии сделали их ушлые потомки. А кто именно? Если это те, кто живет за дверью, да нынешние ведают о подноготной, значит, они опасны и коварны. Следует тогда срочно пересматривать к ним свое отношение, а то и полностью сворачивать любые контакты. Если нет, то надлежит поискать иные подобные объекты или найти то место, где было спрятано ценнейшее устройство после демонтирования. В каком порядке и на каком расстоянии друг от друга находились подобные накопители в заповеднике, раньше, гиблые топи, невменяемый помнил прекрасно. Поэтому ему не составило труда произвести расчеты, сориентироваться на местности и дать солидный крюк в сторону, дабы проверить наличие второго подобного помещения. А отыскав на том месте пещеру, постарался сдержать прорывающуюся радость. Точно в такой же примерно я и отыскал первый на своем веку накопитель. Тогда, правда, по ориентирам, данным мне протектором Агвана, может, мне и здесь повезет, к большому сожалению, не повезло. Такой же голый фундамент и ни единого желанного фрагмента от искомого устройства, как и ни единой планки, на которой располагаются заряды. Досадно, печально, но определенные размышления зароились. Гиблые топи, совсем рядышком с Северным полюсом. Данные земли, возле Южного. Следовательно, сбор планетарной энергии зарядов Литанр может вестись лишь в конкретных местах. И раз схемы расположения накопителей совпадают идеально, значит, и здесь подобных объектов должно быть предостаточно. Вопрос лишь в том, отыщется ли хотя бы в одном из них действующая установка, а если нет, то, какого шейтера, кто именно, когда демонтировал всю эту технику. Знают ли об этом жители за дверей, принимали ли они сами в этом участие? Ответы я могу получить лишь после проверки иных точек с возможными в них накопителями или войдя в полное доверие к своим новым знакомым. И что для меня легче? Конечно, более рациональным показалось форсирование процесса сближения с затаившимися в недрах разумными существами. Это могло принести плоды не только в экономии времени, но и в плане уменьшения риска постоянных путешествий по неизвестным землям. Чем больше бродишь, тем больше шансов нарваться на тигров, а то и на устроенную ими засаду. После таких выводов ничего не оставалось, как поспешить домой и заняться заготовкой очередной партии продуктов, нагоняя упущенное время за счет уменьшения ночного сна. Рыбка ловилась великолепно, коптилась отменно, да и пересаженные растения прижились на новых местах, словно только и мечтали об уходе человеческими руками и о маленькой толике магических импульсов ускоренного роста. Уж в этом плане невменяемому трудно было бы подыскать равного специалиста. В свое время государство вложило в него наивысшие знания по этим темам. Иные ботаники или метолоны 100 лет жизни отдали бы за те секреты, которые достались молодому колдуну просто в рамках его подготовки к разведывательной деятельности в тылу врага. Вот он ими и пользовался в полной мере. Разве что порой сожалел о выходе из строя жемчужного ордена. Будь у него этот накопитель магических сил, он бы ни единой капельки даром не тратил. А так приходилось в дальние и средние вылазки выходить только полностью насыщенным, готовым к отражению любой атаки или к контратаке. Ну а когда чаша полна, в нее ничего больше меры не нальешь, сколько ни броди по окрестностям. Правда, мысль мелькала использовать оставшийся остов ордена, укомплектовав его новыми, точно такими же жемчужинами. Только вот где он и отыскать, да как вставить на место, чтобы восстановленный орден вновь стал функциональным. Оставалось только мечтать на эту тему, да вспоминать этапы своего уникального пути, при котором наличие этого редчайшего артефакта не только жизнь спасало, но и помогало удерживать направление истории в нужном русле. Три раза в жизни повезло с этой наградой. Вначале королева Спегата одарила первым орденом. Тот невероятно помог при исследовании Каррангарских гор, помог вырваться из плена узурпатора Вьюдараша и его клики, а потом и уничтожить всех врагов. Впоследствии удалось хитростями выпросить для себя и второй жемчужный орден, и какое-то время Кремон смело мог себя считать самым всесильным колдуном в мире тройной радуги, если не во всей истории мира. Вот только сражение с детищем древних, с помощью которого тогдашний Фарати Кремниевой Орды возжелал покорить мир, оказалось невероятно энергоемким. Сам невменяемый выжил чисто случайно, а от пары орденов ничего не осталось, кроме комка спекшегося шлака. Ну и наличие третьего по счету ордена, последнего из имеющегося в казне Спегата, который удалось заполучить после сложных дипломатических выкрутасов, тоже не оказалось вечным и не принесло желаемого счастья. Уникальная награда спасла его, оказав решающее содействие во время преодоления барьера, но и сама испортилась безвозвратно, то есть сама по себе приходила в голову мысль. Помощь несомненная, но в итоге все заканчивается печально. После сражения с детищем я потерял надолго память и чуть ли не навсегда остался без способности Эльмитолана, а сейчас вот остался без Ягуши. Стоит ли восстанавливать после такого жемчужный орден? Получалось, что не стоит, но все равно хотелось отыскать хотя бы одну заветную жемчужину-накопитель. Еще лучше, две, в идеале, три. Думать в том же направлении дальше не позволяла совесть. Зато даже душевные терзания не мешали крепко, без сновидений спать и высыпаться за любое оставшееся для отдыха время. Как предполагал сам отшельник, в этом ему помогали все те же сонные плоды. Съеденные 5-6 штук во время завтрака никакого воздействия поздним вечером уже не оказывали. Зато в течение дня помогали постоянно поддерживать ясность мышления и отличную сообразительность. Ту же схему расположения стационарных накопителей для зарядов Кремон припомнил в идеале и сразу, словно попросту развернул перед собой карту, а уж ближайшую точку искомого маршрута высчитал, попросту осмотревшись по сторонам света. Да и всеми остальными своими действиями на ничейных землях он оставался пока вполне доволен. Тот же удачный контакт с обитателями за дверью и начавшиеся переговоры можно смело записывать в положительный актив. Ни одной пока ошибки не совершил. Значит, сонные плоды и в этом помогают. А ведь следовало еще поискать по окрестностям шипастые деревья, в виде колючей пирамиды из поднебесного сада, наверняка здесь они имелись. Пусть и одичали без ухода, но где-то синтиги отыскали их для пересадки в провал. Именно такие рассуждения помогали Кремону на следующий день двигаться к рассыпающейся гряде. Идти в этот раз было несколько сложней. Вначале с продуктами перестарался, слишком утрамбовав гостинцы в сумке для обмена, а потом, вспомнив про убитого позавчера Шейтера Переростка, еще и зарядов для Киричисы набрал в два раза больше обычного. Пусть и 10 килограммов лишку, но на дальнем пути сказывается. Только и оставалось себя тешить утверждениями, что это помогает совершенствовать физическую силу и быстрее восстанавливает выносливость. Все-таки к своим прежним результатам, которые невменяемый показывал до потери магических умений, он еще никак не мог вернуться. Да и сам пробой барьера здорово ударил по целостности физической регенерации. Она восстанавливалась. Прогресс, пусть и медленный, но имелся, хоть не настолько конкретный и не настолько быстрый, как хотелось бы. Медиаль-то рядом не хватало. Тот сразу, за пару дней все связи в теле восстановил бы. Поэтому и приходилось надеяться лишь на собственные силы и постепенно наращиваемые тренировки. При подходе к гряде отшельник немало озадачился и насторожился. Туши убитого им Шейтера на месте не оказалось. Пришлось внимательно осматриваться на местности, чтобы понять, куда такая гора паршивого, но все же мясо делось. Да и кости вроде как должны были остаться, если бы сюда сбежались мелкие грызуны, крысы или насекомые в виде муравьев и термитов. Следов на месте пропажи оказалось очень много. Отпечатки поглубже показывали. Некая стая зверей с копом уволокла Шейтера все в ту же рощу, а все мелкие остатки подъели сбежавшиеся в огромном количестве грызуны. С другой стороны, Могло быть и так, что мелкие хищники в виде гиен, пареньши или карликовых медведей попросту расчленили тушу да и увлекли ее в лес по кускам. Тогда и отсутствие костей не так загадочно, и возможное наличие тигров неподалеку, не так напрягает. Для окончательного успокоения Кремон с помощью фокуса внимательно рассмотрел окрестности непосредственно с площадки на вершине лестницы и ничего подозрительного ни в ближайших, ни в дальних рощах не заметил. Только после этого со спокойной душой и отличным настроем поспешил к двери. Намечался очередной этап переговоров, для которого уже были мысленно заготовлены десятки важных, интересных вопросов и не менее актуальных предложений. Да только, увы, никакого диалога не состоялось. Нет, ответный товар, оговоренный для обмена, имелся, сумки висели на крюке полные и довольно тяжелые. А вот за стальной преградой никого не оказалось. Сколько человек не присматривался, ни малейшего шевеления. Сколько не стучал, не кричал, никакого ответного звука. Может, у них какой-нибудь праздник сегодня, задумался невменяемый, меняя сумки на крюке. Или некий особо неприемный день, а может, я их чем обидел, или его. Все-таки там нечто большое просматривалось, и не факт, что большая толпа. Чего это я, в самом деле, решил, что там они. Вдруг там аналогичный мне отшельник проживает, и он сейчас просто животом мается после такой солидной порции копченой рыбы. Излишества, они ведь пользы не приносят. Да, а что мне тут для обмена передали? Однако, немедленно появилось чувство, что над ним несколько надсмеялись. Потому что в обеих сумках находились аккуратно и плотно уложенные светильники в виде бутонов, без капельки энергии каждый, но вполне отлично сохранившиеся и функциональные. Только и оставалось отшельнику порадоваться, что в случае нужды он теперь сможет устраивать у себя в обители праздничную иллюминацию. Можно будет целые гирлянды светильников развесить и вообще перестать пользоваться дома ночным зрением. Что это? Выгода, лишняя морока, удача, благодарность или насмешка? Стучи не стучи, раз ответа нет, то все равно пояснения именно такой щедрости до следующего раза не получишь. Поэтому невменяемый, поправив перекинутые через плечо сумы, не оставлять же их здесь, подхватил киричесу и поспешил на выход. Но как только аккуратно обошел все ловушки, так и замер камнем в последнем помещении. Светлое пятно выхода наружу кто-то загораживал почти полностью. Глава 32. Неожиданная помощь. Вначале мелькнула мысль, что некто из-за двери вышел прогуляться, а сейчас возвращается домой. А может и не возвращается, а просто зашел с другой стороны, лишая человека простора маневра. И сейчас его сотоварищи ударят в спину, а он поддержит с фронта. Пришлось резко и тщательно оглядываться назад, так толком и не рассмотрев начавшее движение существо. Сзади никого не было, да и ловушки давали хоть какое-то ощущение защищенности. А вот когда присмотрелся к неведомому гостю, то с содроганием понял, что это шейтар, точно такой же по величине, как тот, убитый позавчера. И время было потеряно на оглядки и просмотры. Массивная тварь уже продвинулась метра на полтора и не собиралась останавливаться. Хорошо еще, что тоннель для нее оказался слишком узким и низким, прыгнуть она не могла, но и допускать ее выхода в первое помещение колдун не собирался. Сам шагнул вперед для более точного и верного выстрела и постарался первым же ударом взрывом мраморного шара повредить глаза монстра. Удалось только с одним глазом, от него осталась выжженная, почерневшая воронка, и тут же пришлось ставить себе магические фильтры на уши. Чуть не оглох от невероятного по силе визга шейтера. В то же самое время раскрытая пасть помогла второй шарик направить прямо в глотку образины. Как ни странно, этого оказалось недостаточно для упокоения твари. Визг прекратился, но она опять ползком постаралась двинуться вперед. Зато пасть закрылась. Пришлось третий шарик всадить, как и первый, в почерневшую впадину на месте глаза. И только тогда взрыв разворотил кость глазницы, достигнув мозга хищника. Тот испустил дух. Быстро перезаряжая киричесу, Кремон вздохнул с облегчением. Теперь он уже не сомневался, куда делись останки подстреленного ранее шейтера. Вот эта тварь ее и утащила. Причем не одна. Наверняка их парочка сюда приперлась. Если это вообще не детки, всем стадом в несколько голов пожаловали. Но как же эта образина по лестнице крутой забралась? И ладно бы, что забралась, но как мне теперь отсюда самому выбраться? Туша и в самом деле перекрывала тоннель почти наглухо. Ситуация очень напоминала финал боя со стражем на дне озера печали. Тогда Кремон и принцесса Элиза, запертые в конце тоннеля ловушки огромной тушей морского чудовища, вынуждены были продираться под самым сводом, частично вырезая дорогу для себя с помощью кинжалов и меча. В данном случае наверняка придется заняться чем-то подобным. Не порубив останки, к свету не выйдешь. Поэтому невменяемый быстро снял с себя сумы, аккуратно поставив их в уголке, приставил к стене рядышком ружье и с мечом стал приноравливаться к бронированной коже шейтера. Предстояла тяжкая работенка. Не размахнешься как следует, не разгонишься. Топор бы сюда, пилу, еще лучше. Да где ж их взять? И помощи в этом нелегком деле ждать было не от кого, вряд ли ее дождешься от обитателей за дверью. Но не успел еще человек начать толком прорубаться наружу, как в просвете вновь мелькнула чья-то тень, а злобное повизгивание развеяло последние надежды на то, что шейтар сюда забрел в гордом одиночестве. Очередная тварь желала добраться до человеческой плоти. А может, ее манил изумительный запах копченой рыбки? Так или иначе, но новый персонаж не стал просто садиться и тупо жрать своего сородича, как обычно поступают дикие шейтары с мертвыми особями своего вида. Ему очень возжелалось войти внутрь тоннеля. А так как громадная туша ему мешала, то озлобленный хищник ухватил ее зубами за заднюю ногу и стал тащить наружу. И наблюдающий за этим действом через прицел Киричесы человек не стал стрелять. Чего торопиться? Пусть они сами мне помогут, резонно рассуждал он. Как только появится достаточный просвет для моего выхода наружу, так и порешу вторую тварь. А во, как старается, такой же огромный, как и два прежних, монстр довольно легко протянул своего остывающего сородича наружу и на площадке постарался сам не свалиться вниз по ступенькам, разместился несколько боком, что отшельнику и требовалось для полного счастья. В достаточно расширившийся просвет он выстрелил чудовищу в плохо защищенный бок, нанеся смертельную рану. Очередной визг, конвульсии, и вот уже второй за сегодня хищник испустил дух на самом краешке площадки. Но не успел человек порадоваться удачному выстрелу, как над срезом показалась пасть еще одного шейтера. «Да сколько же вас!» – завопил обозленный Кремон, отправляя очередной мраморный, заправленный толикой магической энергии шарик в пасть нового зверя. «Чего вы сюда повадились? Нет, чтобы пастись в роще да кору с деревьев обгрызать». Первый выстрел выбил хищнику несколько зубов, разворотил губы, но тот и не подумал останавливаться. С булькающим от крови визгом продолжал подниматься, но пасть все-таки от боли раскрыл. Вот туда и отправился последний шар из имеющегося на ложементе заряда. Теперь взрыв подействовал как следует. Скорее всего, тварь погибла и вдобавок рухнула вниз, а когда человек увидел, как она скатилась, то понял, что своим телом третий убитый шейтар свалил вниз еще и четвертого, который карабкался за ним следом. Но хуже всего оказалась общая картинка, вызвавшая непроизвольное содрогание всего тела. Внизу собралось, начинало подъем по лестнице, да еще и подтягивалось со стороны рощи около пяти десятков шейтаров. Подобную армию монстров человек не мог увидеть даже в кошмарном сне, а тут они наяву. Поневоле растеряешься и начнешь рассуждать не в тему. И чего это они? Неужели со всех ничейных земель собрались? И зачем? Мстить за своего сородича? Так они же его и съели. Должны спасибо мне сказать за вкусный ужин. Хм. Или они его не съели, а, допустим, похоронили? В последние годы я столько чудес насмотрелся, что не удивлюсь, если здешняя стая этих тварей обладает разумом. Ага. И живут в собственнолапно построенных домиках, и гремвин попивают. Может, я чего не рассмотрел, или не увидел, с большим вниманием попытался осмотреть тех, которые остывали на площадке, и вздохнул с некоторым облегчением. Никаких поясов, браслетов, ременных портупей, да и оружия в лапах не было, а ведь все это как раз и есть первый внешний признак осознанной разумности. Спорный, конечно, но все-таки, пока осматривался да раздумывал, руки сами делали необходимое, перезаряжали Киричесу, а подсознание уже старалось подсчитать возможные итоги предстоящего сражения. Даже если убивать каждую тварь с одного выстрела, зарядов точно не хватит. Но логика тут же подсказывала, что как бы ни были ослеплены яростью дикие животные, они в любом случае отступают при уничтожении хотя бы одной трети от общей стаи. Инстинкты выживания в них тоже природой заложены, их не обойти. Разве что все они сойдут с ума от бешенства, рассуждал человек, готовясь к выстрелу по шейтару, уже поднявшемуся до середины лестницы. Но тогда почему не допустить, что взбесившееся создание попросту отправится к ближайшей пропасти и прыгнут вниз по собственной глупости? Увы, что-то они не спешат ни спастись, ни к пропасти. Дальше началась рутина боя, в которой человек имел все преимущества, кроме одного. малое количество зарядов. И то он благодарил себя за предусмотрительность, захватив сегодняшнюю вылазку на 8 трехзарядных планок больше, чем обычно. Иначе ничего не осталось бы, как вскоре либо прятаться в пещере, либо пытаться выбраться наверх гряды по крутому, осыпающемуся склону, и уже где-то там постараться бегом уйти от стаи агрессивных хищников. Правда, и назад, себе за спину, невменяемый не забывал поглядывать. Вдруг и оттуда какой неприятель появится, привлеченный шумом боя. Иная мысль тоже мелькала: если придется тут долго сидеть в блокаде, то не стоит ли бегом мотнуться к сумкам с припасами да снять их с крюка? Уже раз такое было, когда тигры внизу появились, захотел кушать, а сумочки-то уже унесли. Шустрые обитатели за дверью могли и сейчас уже забрать продукты, нисколько не озадачиваясь сложным положением человека. Времени сбегать к сумкам не появлялось. Твари упорно, друг за дружкой продолжали и продолжали карабкаться наверх. Несмотря на то, что внизу уже скопилось десятка-полтора изломанных тел, они и не думали отказываться от призрачной и эфемерной добычи в виде человека. И это заставляло сделать определенные, весьма пессимистические выводы. Столпни на границе, как и механические поделки комплекса, тоже получали конкретные приказы на уничтожение. Причем вполне конкретные приказы на конкретный вид разумных существ. Пока я не отключил эти команды, они гонялись за синтегами с особым рвением и настойчивостью. Вот нечто подобное творится и здесь. Таких громадных шейтаров не бывает в природе. Значит, их создали древние. И программа у них в голове заложена только одна – уничтожение разумных. Ну, может быть, и не всех, потому что синтеги жили не тужили сотни лет, а вот человека – точно. Теперь у них чувство самосохранения отключено, цель поставлена, и пока они до моей тушки не доберутся, не отступит. И если я прав в своих рассуждениях, то совсем уж паниковать не хотелось, тем более что практически каждый заряд, отправляемый в цель выверенно и точно, сокращал поголовье атакующих хищников. А ведь оставался еще личный резерв магической силы, пополняемый со временем, простое оружие, жесса, ловушки за спиной, да и многолетний опыт выхода из самых безнадежных ситуаций. И все равно, ситуация для человека, при таком отсутствии инстинкта выживания у шейтаров, складывалась весьма неблагоприятная. Осталось лишь 6 зарядов для киричисы, а скачущих образин еще передвигалось внизу около 20. Кремон дальновидно решил несколько перераспределить свои силы, в том плане, чтобы к финалу они успели еще и возобновиться. Отставил ружье подальше в проход, за лежащую тушу первого убитого монстра, и приготовил другое магическое оружие, жесса. А в левой руке зажал свой никогда не подводивший хост. Если вдруг не получится таким образом отбить несколько атак, то достаточно быстро нырнуть в узкую щель, подхватить ружье и начать стрелять из-за преграды. А пока следовало употребить бич, меч, имеющиеся флоры и, если понадобится, добить слишком приблизившегося противника небольшой парализующей молнией. И данный набор умений оказался вполне действенным. Точнее говоря, хватало вполне и триумвирата. Первому приблизившемуся шейтару жесса выбило за 2 удара глаза, с третьего повредило сухожилие на передней лапе, а четвертым удачно рассекло ноздри над пастью. Визжащее и беснующееся животное просто задергалось в судорогах да скатилось вниз, потянув за собой сразу 2 сородичей. Та пара упавших, правда, на горах трупов поднялась и вновь вполне бойко начала подъем, но вот посеченная тварь так больше и не атаковала. Со следующим противником пришлось повозиться. Шейтар и в самом деле выглядел почти как разумный. Передними лапами он вполне грамотно отражал удары магического бича, потому второй глаз ему так и не удалось выбить, как и рассечь толком ноздри, весьма ранимое для таких животных место. Пришлось пару раз рубануть его мечом, но и этого оказалось мало. Монстр уже почти выбрался на площадку, когда отправленная ему в развороченную глазницу парализующая молния в треть силы свалила его с лап. Достаточно было слегка подтолкнуть тушу, и та покатилась вниз. Ползущие за ней следом сородичи словно распластались на ступеньках, поэтому и удержались в этот раз. Грамотные становятся или учатся на ходу, задумываться было некогда. Кремон с максимальной сосредоточенностью стегал бичом очередную тварь, и потому не заметил новой опасности. Хвала судьбе, что опасность оказалась несколько абстрактной для него лично. Из рощи на хорошей скорости плавными огромными прыжками выскочили тигры, да так и понеслись, не снижая скорости, к месту схватки. Им оставалось метров 40, когда человек и шейтары их заметили. В этот момент инстинкт самосохранения у зубастых лягушек сработал великолепно. Точнее, не столько сработал, заставив убегать, как сработал в том плане, что надо контратаковать. Ведь их стая огромная, и сами они, крупные, опасные особи, способные на открытом пространстве, пользуясь своей прыгучестью и страшными зубами, победить кого угодно. И что двум десяткам особей их извечный враг, исчисляемый всего двумя экземплярами. Так что шейтары довольно дружно перегруппировались, выстраивая полукруг и готовясь встретить атакующих тигров. Но те не стали бросаться в лобовую атаку, резко приняли в стороны и ринулись на крайних особей, стоящих в навершии полукруга. И началась кровавая драка, оглашаемая грозным рычанием и диким, оглушающим визгом. Причем уже на первой минуте стало понятно, зубастые лягушки вряд ли и в этом бою смогут отпраздновать победу. Нельзя сказать, что они не атаковали. О, еще как прыгали, еще как пытались укусить, протаранить своей массой, сбить с ног, просто завалить общим скопом. Но сверху замечательно просматривалась вся бесперспективность контратаки. Скорее это напоминало проникновение лисы в курятник, переполненный квохчущими наседками. А тут лисиц с яркой полосатой окраской оказалось сразу две. И как они красиво уничтожали визжащих шейтаров. Удар мощной лапы, и шейтар, словно пущенный из метателя камень, улетает метров на 10 в сторону. Прыжок в сторону, и новый удар. Затем хруст челюстей. И новая судорожно извивающаяся лягушка сучит по грунту длинными задними лапами. Когда оставшиеся в живых три или четыре шейтера решили сбежать с места сражения, было поздно. Тигры, играя, словно кошки с мышками, добили их. Ну, разве что сравнение все-таки следовало сделать иное, как кошки с крысами. Шикарная получилась бойня. Тигры не стали добивать тех, кто еще корчился или с вывалившимися наружу кишками пытался отползти в сторону. Величественно отошли на взгорок с чистой травкой да и улеглись там, вылизываясь и очищаясь после победной схватки. Ни одной существенной травмы или сильного повреждения они не получили, а в сторону человека они даже не глянули, словно того и не существовало. А он сам продолжал пялиться на неожиданных заступников, никак не мог понять, с какой стати те пришли к нему на помощь. Может, решили, что человечина особый деликатес и принадлежит им по праву сильнейшего? Да вроде не похоже, иначе сразу бы атаковали меня, пытаясь утолить разыгравшийся после потасовки аппетит. А что же тогда? Понять причину таких действий местных царей природы не удавалось. Глава 33. Контакт или издевка? Потом пришло понимание несколько иной проблемы. Если туши этих убиенных полусотни шейтаров начнут гнить, то в ближайшие недели здесь будет не продохнуть от миазмов. Никакие грызуны, муравьи или иные санитары природы с таким количеством плоти быстро не справятся. Это топианские муравьи, с локоть длиной, съедали рыцаря за 15 минут, оставляя только скорлупу бронированных доспехов. Здесь же подобных ассенизаторов просто не существовало. Конечно, Эльмитолан со своими структурами защиты и мокрой тряпкой на лице пройдет в любом случае, но вот что будет с обитателями за дверью. Правда, никто и не утверждал, что они выходят на ночную прогулку. Внутри, там, где пыли было много, оставались лишь следы человека, то есть их смрад разложения вряд ли коснется. Тигры тоже здесь не останутся, этаким красавцам и чистюлям здесь не место. Их эстетическое восприятие отвергает пировать на груди этих мерзких лягушек. А ведь еще две штуки оставались рядом с Кремоном, одна на краю площадки, вторая, наполовину вытащенная из прохода. Их тоже желательно сбросить вниз, иначе потом мимо пройти будет невозможно. С той тварью, что на краешке, отшельник совладал в два толчка, а вот со второй пришлось повозиться. Что интересно, оба тигра встали и, пока человек пыхтел и надрывался, заинтересованно за ним наблюдали. В какой-то момент самка что-то прорычала, словно спрашивая, но смысл вопроса так до человека и не дошел. Видимо, прежняя догадка о понимании звериного языка оказалась ложной, или Кремон как раз в тот момент слишком натужился и ничего не расслышал, и второго шейтера все-таки сбросил, даже площадку зачистил структурой уборки от кишок и неприятной бурой субстанции, а потом с тяжелым вздохом уставился на самый низ лестницы. Наверное, по шестую, если не по восьмую, ступеньку громоздились горы изуродованной, окровавленной плоти. Вызывала омерзение одна мысль, что придется по этой горе ступать и взбираться, а уж когда она провоняет. Тигры все так же продолжали стоять, и самка все так же что-то прорычала, наблюдая за человеком. Тот даже хмыкнул, потому что вновь ему почудилось понимание сказанного. Вот только выловленное слово казалось совершенно неуместным поначалу. Неблагодарный, невменяемый уже собрался вслух над собой посмеяться, как задумался. В самом деле, с чего я приравнял это слово к неуместным? Они-то старались, мне помогали, а то и спасали, по их понятиям. А я им даже ручкой не помашу в знак восторга и приветствия. Нехорошо-с, и пусть те, кто подсматривает за мной, посчитают меня умалишенным, но этих прекрасных кисок и в самом деле стоит поблагодарить. Корона с меня не упадет, да и самоуважение терять не стоит. Встал на край площадки и магически донес свой голос до зверей. Премного благодарен, уважаемые, за ценную и самоотверженную помощь. И в финале этих слов церемониально поклонился в пояс. А когда выпрямился, то опять замер в некотором ступоре. Потому что после порыкиваний самца ему почудился явный перевод в сознании. Да нормальный он и культурный, из наших. И сам бы с этими лягушками справился, не сомневайся. После чего тигры опять улеглись на травку и продолжили приводить себя в порядок. А Кремон все вглядывался в них, ожесточенно почесывая то один висок, то другой. Что-то у него никак не укладывалось в голове общение подобного толка. И рассуждал он вполне резонно. Если это окончательно проснулись и усовершенствовались мои умения понимать животных, которые подарил мне Малихан, то не все согласуется. Тигры подобное сказать просто не могут. Ибо что обозначает, с их точки зрения, из наших, уж человек в эту категорию гигантских хищников не попадает никаким боком. Ну и второе. Эти киски наверняка в своем лексиконе шейтаров как-то иначе называют. То есть это не в голове у меня улучшение. Однозначно. Второй вариант. Тигры созданы древними и все-таки имеют некий интеллект. При этом настроены ко мне не просто лояльно, но даже готовы защищать. И вот тут виден нонсенс. Ведь те же шейтары своим сегодняшним поведением явственно доказали. Они тоже созданы древними только для уничтожения разумных в этих ничейных землях. По крайней мере, людей они просто обязаны были уничтожать, забывая про инстинкт выживания стаи. И какой смысл устроителям всего этого бедлама был создавать иных хищников, которые защищали бы разумных, да еще заведомо более сильных и непобедимых? Противоречие интересов тоже исключает второй вариант. Вывод печальный. Действительно, получалось, что в голове царит каша, начинают мерещиться переводы рычания. Осталось чуть-чуть до понимания визга шейтаров, а значит, вот оно, стоит на пороге, и ему так и хочется крикнуть. «На кой ты пришло ко мне, сумасшествие?» Признавать себя, пусть и частично умалишенным, не хотелось, а посему отшельник решил занять себя делом, то есть метнуться к стальной двери и уже там осмотреться, не появлялись ли торговые компаньоны, но перед тем достал из сумок несколько светильников и поставил их заряжаться на козырьке выхода. Туда как раз отлично светили лучи Занваля, выдвинувшегося из-за края гряды. Авось некий просмотр и получится в будущем. Сумки с продуктами до сих пор оставались висеть на крюке, а вот за дверью опять копошился некто массивный и большой. Естественно, что человек вознамерился продолжить переговоры, убеждая сам себя, что тигры тем временем за ним не полезут, а коли появится, то ловушки их остановит. Начал с того, что постучал по двери залихватским ритмом, а потом объяснил, что это у него такое приветствие. Мол, он так радуется встрече и таким образом выражает восторг. И еще раз отстучал. Через какое-то время с той стороны сделали попытку воспроизвести нечто подобное, но после трех проб стало понятно, что у него или у них ничего не получается. Из чего делался вывод. Чувство слуха у них отличное, а вот с чувством ритма слабенько. Последующие переговоры это подтвердили. Положительные ответы были получены на вопросы, слышны ли были взрывы сражения, понимают ли они, что такое барьер, шанна или непреодолимое прозрачное препятствие недалеко отсюда, знакомы ли им шейтары, являются ли шейтары для них врагами, что, в общем-то, считалось весьма интересным и верным, ведь эти лягушки с зубами в основном ведут ночной образ жизни, нападая на тех, кто спит, и разоряя жилища иных зверей и животных.